Глава 10. Пол вскрытия все же лучше, чем ничего. Маргарет Монтойя вынуждена была признать себе, что глубоко взволнована возможностью исследовать свежее тело. Прежде всего, она врач, целитель. В этом состояло ее обучение, если не истинное призвание. И неприкосновенность, святость человеческой жизни имела для нее первостепенное значение. Тем не менее, профессиональное возбуждение начисто заслонило все остальные чувства, как только Мюррей Лонгорд поручил ей прибыть в Толедо. Маргарет не была особенно обрадована по поводу очередной смерти. Какая уж тут радость. Но нужно было увидеть тело, не испорченное ускоренным процессом разложения. Не просто еще одно тело, на данный момент пятое, а шанс добиться какого-нибудь прогресса в борьбе с болезнью, по сравнению с которой геморрагическая лихорадка Эбола и СПИД выглядели обычной простудой. Многое могло измениться за столь короткое время. 16 дней назад она работала экспертом Координационного центра инфекционных болезней в Цинциннате. КЦИП являлся подразделением ЦКЗ. Маргарет хорошо справлялась с порученной работой, но ситуация препятствовала эффективному продвижению по карьерной лестнице, и это несколько ее угнетало. Потом Маргарет вызвали обследовать труп в Royal Oak в Мичигане, где мог быть обнаружен агент неизвестного инфекционного заболевания. Когда она увидела тело, или скорее то, что от него осталось, то поняла. Появился реальный шанс заявить о себе. Всего через 7 дней после обследования трупа Маргарет провела совещание с агентами ЦРУ, Дью Филлипсом и Малкольмом Джонсоном, заместителем директора ЦРУ Мюрреем Лонгуортом и с самим президентом страны. Она, Маргарет Монтойя, сидела рядом с президентом и участвовала в обсуждении жизненно важных для страны вопросов. А теперь, менее суток после тайного совещания в овальном кабинете, Маргарет, как главу государства, сопровождал агент ЦРУ. Она рассеянно жевала кончик ручки Papermate, поглядывая на улицу с пассажирского сиденья, когда черный Lexus заезжал на территорию госпиталя Толедо. На парковке вблизи главного и аварийного входов стояли 4 автомобиля вне студийного телевидения. «Черт побери», — проговорила Маргарет, — «очень не хотелось сейчас иметь дело с прессой». Водитель остановил машину и повернулся к ней. «Отъехать куда-нибудь в сторону!» Это был удивительно приятный темнокожий мужчина по имени Кларенс Отто, которому Мюррей Лонгорд специально поручил везде ее сопровождать. В основном для улаживания вопросов, как выразился сам Мюррей. Кларенс взял на себя заботы обо всех мелочах, с тем, чтобы Маргарет могла полностью сосредоточиться на основной работе. Забавно было осознавать, что Кларенс Отто — полноценный агент ЦРУ, в то время как она — эпидемиолог среднего уровня из ЦКЗ, с головой погружена в проблему, имеющую все шансы со временем стать величайшей угрозой, с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты Америки. Взгляды Отто отвлекали Маргарет, поэтому обычно она разговаривала с ним, отвернувшись в сторону. «Да, пожалуй, лучше избежать общения с прессой и поскорее добраться до места. Дорога каждая секунда». За свою 20-летнюю карьеру Маргарет обследовала на предмет различных заболеваний бесчисленное множество тел. Мертвое тело превращается в труп, требующий вскрытия и обследования. Труп помещают в холод, и он будет дожидаться тебя сколько нужно. Но не в данном случае. Из 3 обнаруженных трупов 2 уже настолько разложились, что от них было мало толку. Еще один труп, первый из вышеупомянутых 3, буквально растворился на глазах у Маргарет. Это был первый намек на то, что творится нечто странное и опасное. Парамедики в Royal Oak доставили труп 70-летней Шарлотты Уилсон. Незадолго до собственной смерти Шарлотта мясоразделочным ножом убила 52-летнего сына, а потом бросилась на 2 полицейских, истошно крича о том, что не позволит кучке копов взять ее живой. У полицейских не было выбора. Пришлось стрелять на поражение. Парамедики сообщили о необычных наростах на теле женщины, каких раньше им никогда видеть не приходилось. 10 часов спустя, во время вскрытия, странные новообразования побудили медиков позвонить в офис ЦКЗ в Цинциннате, откуда прислали Маргарет с группой экспертов. К тому времени, когда она прибыла сюда через 6 часов, а в итоге через 16 после того, как женщину застрелили, состояние трупа было уже неважным. За последующие 20 часов от трупа остались лишь изъеденные кости, толстые куски непонятной зеленой плесени и лужа черной слизи. Замораживание никак не препятствовало разложению трупа, даже в максимальном режиме. Фактор, атаковавший тело, представлял собой нечто совершенно новое, неизвестное, и вызванную им химическую реакцию нельзя было остановить. Вскоре после разложения трупа Уилсон Маргарет активировала базы данных и провела анализ на слова «треугольный нарост». На глаза ей попалась запись о Гэри Лиленде, 57-летнем мужчине, который поступил в госпиталь с жалобами на некие треугольные новообразования. Менее суток спустя Лиленд поджег собственную больничную койку и совершил самоубийство. Фотографии Уилсон и Лиленда и послужили причиной прибытия сюда Маргарет. Отто не спеша объехал новенькие автомобили телевизионщиков и скучающие съемочные группы. Лексус без номеров привлек несколько случайных взглядов, но не более того. Машина остановилась возле запасного выхода, однако здесь также поджидали репортер с телеоператором. «Что сообщили прессе?» — спросила Маргарет. «Сарс, атипичная пневмония», — ответил Отто. «То же самое, что и у Джуди Вашингтон». Четырьмя днями ранее Дью Филлипс и Малком Джонсон обнаружили разложившийся труп Джуди Вашингтон на пустыре неподалеку от дома престарелых в Детройте. Труп сохранился хуже всех. Остался лишь изъеденный скелет и маслянистое черное пятно на земле. И не кусочка плоти. «Второй случай за 8 дней», — вздохнув, проговорила Маргарет. «Журналисты могут возомнить, что началась эпидемия SARS». SARS или тяжелый острый респираторный синдром пресса не в первый раз называла очередной кошмарной чумой. В то время как заболевание в перспективе являлось смертельным и в том же Китае унесло значительное количество жизней, для страны с эффективной системой здравоохранения, как, например, США, оно большой угрозы не представляло. SARS, тем не менее, заразное, переносимое по воздуху заболевание, что объясняло применение специальных биокостюмов и обязательное введение карантина. Итог по SARS — достаточная угроза, чтобы на нее обратили внимание. Однако по-настоящему серьезная лишь для пожилых людей и населения стран третьего мира. Только не для Америки. Маргарет вышла из машины. Репортер с оператором встрепенулись и подскочили к ней. Свет камеры тут же направили в лицо, к рту поднесли микрофон. Маргарет отпрянула, с трудом пытаясь сообразить, что лучше сказать, но тут подоспел Кларенс Отто. Одной рукой он закрыл камеру, другой схватил микрофон и, отгородив Маргарет от журналистов, дал ей возможность пробраться к двери. Отто двигался с плавным изяществом танцора и скоростью атакующей змеи. «Извините», — с очаровательной улыбкой проговорил агент. «Пока никаких вопросов». Маргарет зашла, и дверь за ней плавно закрылась, отрезав путь неистово протестующим репортерам. Кларенс Отто умел обращаться с представителями СМИ. Впрочем, его способности этим, видимо, не ограничивались, и Маргарет часто думала о ЦРУшнике, когда проводила в одиночестве ночи в гостиничном номере. Она полагала, что могла бы легко соблазнить Кларенса. Даже в 42 года ее лоснящиеся черные волосы и темные глаза привлекали взгляды представителей сильного пола. Монтойя считала себя привлекательной женщиной, а мужчины называли ее экзотической красоткой. Маргарет все это казалось забавным, поскольку она была уроженкой Кливленда. Конечно, имелся лишний багаж вокруг бедер, а у кого, скажете, его нет. Да и морщинки становились все более заметными. Однако Маргарет прекрасно понимала, что способна запросто свести с ума любого понравившегося мужчину. Сейчас ей нравился Кларенс. Маргарет встряхнула головой, стараясь отбросить посторонние мысли. В состоянии стресса у нее всегда начинался сексуальный зуд. Как будто у тела оставался лишь один надежный способ ослабить психическое напряжение. Маргарет глубоко вздохнула. Сейчас ей предстоит обследовать очередной труп, и нужно держать гормоны под контролем. Как только она вошла, еще один агент ЦРУ, на сей раз мужчина средних лет, пристроился сзади и теперь сопровождал ее через пустые коридоры. Маргарет поняла, этот человек, как и Кларенс, мало что знает о сути дела. Мюррею так было удобно. Чем меньше людей посвящено в детали, тем меньше возможных утечек информации. В помещении морга ждал Эймос Хант, единственный помощник в этой погоне за ответами в условиях биологического кошмара. «Доброе утро, Маргарет!» Ей всегда казалось, что голос Эймоса чем-то напоминает лягушачье кваканье. Кваканье нетрезвой лягушки, медленное и ворчливое. Изнеженный и женоподобный Эймос одевался модно, но с опозданием лет на 10, не меньше. Большинство людей при первом знакомстве подозревали в нем гея. Однако наличие супруги и двоих детей служили вескими доводами в пользу обратного. Хотя Эймос вечно выглядел невыспавшимся, энергии в нем было хоть отбавляй. Эймос был с Маргарет в Royal Oak, когда обследовали Шарлотту Уилсон. Он — один из лучших профессионалов своего дела и вместе с тем ее единственная надежда. Маргарет просила Мюррея дать ей больше людей, однако тот отказал. Ему хотелось контролировать поток информации и ограничить до минимума количество посвященных в суд дела лиц. «У тебя какой-то загадочный взгляд, Эймос». «Ну, не всем ведь дозволено флиртовать с президентом, моя дорогая. Становишься звездой, а?» «Заткнись и давай к делу. Времени совсем мало». Они зашли в небольшую раздевалку, отделенную от остального пространства пластиковыми перегородками. Внутри каждой кабинки висел биокостюм, предназначенный для того, чтобы защитить обладателя от любых вредных факторов. От этих костюмов всегда веяло каким-то злом. Они напоминали о сожженной, свисающей лохмотьями человеческой кожи. Маргарет сняла одежду и провела обработку тела. Затем облачилась в спецкостюм, изготовленный из гибкого синтетического волокна тайвок, непроницаемого для воздуха, химикатов и вирусных частиц. На лодыжках, запястьях и шее были сложены металлические кольца. Надев костюм, Маргарет поочередно просунула ноги в специальные ботинки, снабженные металлическими кольцами, совместимыми с соответствующими кольцами на костюме. Скрепила кольца вместе, и раздался характерный щелчок, сигнализирующий о герметичном соединении. Потом обмотала стык прочным коричневым скотчем, обеспечив дополнительную защиту ног от возможного заражения. То же самое Маргарет проделала с толстыми перчатками тайвок, обмотав руки скотчем возле запястий. Скотч, конечно, излишество, тем не менее, увидев, какие загадочные вещи происходят с жертвами, Маргарет решила принять все меры предосторожности и, в частности, неплотно намотала на руки несколько слоев ленты. Если костюм получит повреждения, она сможет быстро залатать их. Непонятно, каким образом происходит распространение инфекции. За исключением общих симптомов, между 5 известными жертвами не было никакой связи. Инфекция могла передаваться через контакт с неизвестным человеческим носителем, воздушно-капельным путем, хотя такой путь представлялся весьма маловероятным, поскольку никто из тех, кто обследовал трупы, ничем не заразился. Через традиционные пути передачи — пищу, воду и медикаменты. Или трансмиссивные пути — через комаров, мух, крыс и прочих паразитов. Нынешнее предположение Маргарет вызывало куда большее беспокойство. Следовательно, инфекция умышленно направлена против определенных целей. До тех пор, пока она не узнает способ распространения инфекции, рисковать нельзя. Когда Маргарет вышла из-за шторки, Эймос уже был готов. В громоздком костюме без шлема он выглядел особенно странно. Кольцо для крепления шлема делало шею еще тоньше, как у больного анорексии. Руководство с большой неохотой дало согласие на участие Эймоса. Мюррей считал, что Маргарет и в одиночку сумеет подобрать ключи к разгадке неизвестного биологического явления. Она поначалу потребовала целую команду экспертов, но Мюррей не желал и слышать об этом. Опыт Эймоса в биохимии и паразитологии был крайне необходим. Он, конечно, выскочка, однако умный и проницательный специалист, который в дни напряженной работы умел обходиться практически без сна. Эймос помог надеть громоздкий шлем, зафиксировав кольцо. Защитное стекло сразу запотело. Мужчина обмотал стык скотчем, затем включил воздушный фильтр-компрессор, вмонтированный в области запястья. Маргарет ощутила прилив свежего воздуха. Костюм слегка заколыхался. Избыточное давление означало, что в случае утечки воздух начнет просачиваться из костюма наружу, а не внутрь, поддерживая векторы переноса, направленными в сторону от тела. Она тоже помогла Эймосу надеть шлем. «Ты слышишь меня?» — спросила Маргарет. Встроенный микрофон передал звук на маленький громкоговоритель, вмонтированный в шлем в области подбородка. Внешние микрофоны принимали внешний звук и передавали на крохотные динамики, обеспечивая для носителя костюма вполне нормальную слышимость. «Слышу тебя хорошо», — ответил Эймос. Герметичного помещения в больнице не было. Мюррей снабдил их портативной камерой сверхсекретной лаборатории 4-го уровня биологической опасности, или ЛБО-4. Маргарет даже понятия не имела о существовании такой штуки, пока Мюррей не приобрел ее в МИИП, Медицинском исследовательском институте инфекционных болезней Вооруженных сил США. Портативная ЛБО-4 предназначалась для установки внутри помещений. На сей раз лабораторию развернули внутри морга. Маргарет точно знала, что должна увидеть в этом небольшом замкнутом пространстве, поскольку оставила очень детальные инструкции для Мюррея. Она обнаружила столик из нержавеющей стали, оснащенный дренажной системой для сбора разжижающегося трупа Брубейкера, компьютер для отправки и получения информации по замкнутой сети и разделочный столик со всем необходимым оборудованием, в том числе сосудами для сбора образцов, которые можно было полностью погружать в деактивирующий растворитель в воздушном шлюзе, а затем отправлять в другие ЛБО-4 для анализа. Маргарет и Эймос вошли в герметизированное помещение через воздушный шлюз. Внутри их ждал Дью Филлипс. Без биокостюма он стоял рядом с обуглившимся телом, лежавшим на стальном столе. Труп был ужасно обожжен, особенно в местах, оставшихся от ног. Маргарет почувствовала, что начинает злиться. Полицейский мог заразить ее лабораторию и помешать текущей работе, очень важной, поскольку сейчас перед ними лежал все-таки более или менее сохранившийся труп, а не кучка черной плоти, как раньше. «Агент Филлипс, что вы здесь делаете без биокостюма?» Тот лишь пристально посмотрел на нее, вытащил из кармана карамель, медленно развернул обертку и положил конфету в рот. Обертку Дью швырнул на пол. «Рад видеть вас, док!» Зеленые глаза Дью походили на темные изумруды. Лицо осунулось и покрылось щетиной. Испещренная пятнами лысина светилась в свете лабораторных ламп. Тем не менее, несмотря ни на что, Дью выглядел несокрушимой скалой. «Отвечайте на вопрос!» — потребовала Маргарет. Ее раздражала невозмутимая манера детектива, и данный инцидент не способствовал изменению сложившегося мнения. Дью некоторое время о чем-то раздумывал. «Я слишком близко подобрался к этому парню», — сказал он. «Если вдруг заразился, то какой смысл надевать презерватив?» Маргарет молча подошла к столу и принялась осматривать труп. Огонь немного затронул голову, сжег все волосы и оставил голую кожу с многочисленными волдырями. Глаза широко раскрыты, лицо погибшего перекошено злобой. Маргарет сдержала дрожь, вызванную картиной застывшего психоза, да еще присутствием Дью Филлипса, который смело выдержал ужасный взгляд негодяя и умудрился всадить в него 3 пули. Хуже всего оказалось состояние рук и ног. Местами они выгорели полностью. Там, где осталась кожа, она имела зеленовато-черный оттенок, присущий ожогам 3-й степени. Левая рука представляла собой просто костяной крюк с кусками обуглившейся плоти. Правая сохранилась несколько лучше, на ней почти не было ожогов. Имелся даже странный белый участок в нижней части сморщенного предплечья. Обе ноги ниже колен отсутствовали. Гениталии трупа оказались сильно повреждены огнем. Живот и нижнюю часть торса покрывали ожоги 2-й степени. На груди виднелись 3 большие раны от пуль, 2 в пределах пары дюймов от сердца, а 3-я как раз над ними. Пятна крови высохли, шелушились и, опадая, оставляли белые пятна на выжженной коже. «Что у него с ногами?» — спросила Маргарет. «Он их отрезал», — ответил Дью. «Тесаком». «Что ты хочешь сказать? Как это? Отрезал? Собственные ноги?» «Ну да, как раз перед тем, как поджег себя. Мой напарник пытался помешать и получил удар тесаком в живот». «Господи!» — проговорил Эймос. «Отсек ноги и сжег себя!» «Вот именно», — кивнул Дью. «А 3 превосходные дырки в его грудной клетке — моих рук дело». Маргарет посмотрела на труп, затем снова на Дью. Агент с легкостью перевернул труп. Маргарет с удивлением увидела на его руках хирургические перчатки. Брубейкер не был особенно крупным человеком, да и значительную часть массы тела поглотил огонь. Со стороны спины раны оказались намного значительнее. Настоящие воронки размером с кулак, распаханные пулями 45-го калибра. Тем не менее, внимание Маргарет привлекло другое. Она невольно затаила дыхание. Слева от позвоночника и как раз под лопаткой был отчетливо заметен треугольный нарост. «Видел такое еще где-нибудь?» «Кажется, что-то похожее было на предплечьях, хотя я не уверен», — ответил Дью. «Не уверен?» — Маргарет выпрямилась. «Откуда такая неуверенность? Либо ты видел, либо не видел. Не понимаю». Она заметила, как Эймос слабо подмигнул ей, но было уже слишком поздно. Дью пристально посмотрел на нее, и глаза его постепенно наливались гневом. «Понимаете, док, мой взгляд в тот момент был прикован к тесаку, который ублюдок всаживал в живот моего напарника». Его голос звучал холодно и угрожающе. «Конечно, я 30 лет занимаюсь подобным дерьмом, но тем не менее, в следующий раз постараюсь быть повнимательнее». Ей вдруг стало стыдно. Стоило бросить один взгляд на тело, и она уже забыла, что напарник Филлипса лежит в реанимации в критическом состоянии. «Дью, прости, мне очень жаль». Ей хотелось назвать имя напарника, но оно вылетело из головы. «Его зовут Малком Джонсон», — догадавшись, хмуро подсказал Дью. «Заботливый муж и отец семейства». Маргарет кивнула. «Да, конечно, агент Джонсон. Я очень сожалею». «Приберегите это для медицинских книжек, док. Полагаю, я должен отвечать на ваши вопросы. Но знаете ли, мне как-то не по себе. Плохо себя чувствую. Подташнивает от здешних запахов». Дью повернулся и направился к двери. «Я должна знать, как все произошло. Мне нужна вся информация, какую только можно получить». «Прочти мой отчет», — бросил Дью через плечо. Агент миновал воздушный шлюз и скрылся. Эймос подошел к разделочному столику. Помимо других инструментов и приспособлений, у них в распоряжении была цифровая камера. Эймос взял ее и принялся методично снимать труп с разных точек. «Маргарет, почему ты позволяешь ему так с собой обращаться?» Она повернулась к Эймосу. Ее лицо полыхало от гнева. «Не уверена, что ты бы действовал иначе». «Это потому, что по натуре я слишком мягкий. Да и вид у меня...» — ответил Эймос. Он сделал еще один снимок. «Тем более главный здесь не я, а ты». «Закрой рот, Эймос», — раздраженно проговорила Маргарет. По правде говоря, она даже обрадовалась, что Дью ушел. Этот человек обладал своеобразной аурой, неким ощущением того, что является не только посредником между жизнью и смертью, но и с нетерпением ожидает собственной кончины. В общем, Дью обеспечивал ей нервную дрожь. Она снова повернулась к столику, где лежал труп, и дотронулась до треугольного нароста. Под обгоревшей кожей он казался мягким. Из одной из вершин треугольника сочилась тонкая струйка черной жидкости. Маргарет вздохнула. «Давай ближе к делу. Вырежи образцы нароста, и мы прямо сейчас вышлем их на анализ. Тело уже разлагается, и у нас не так много времени». Она подняла брошенную Дью обертку от карамели и швырнула в мусорный бачок. Потом надела большие перчатки и приступила к работе.